Глава 3. Синий дракон, властелин холода. Часть 1. Загадочная болезнь императорской дочери. Теперь, дорогой слушатель, вернемся снова на несколько тысяч лет назад в холодное Северное царство и узнаем, что же там произошло дальше и чем закончилась история маленькой принцессы Сяо Мэй. Пришло время разгадать загадку неизвестной болезни императорской дочери. Покинув Западное царство, небесный доктор Шэнь И и его верный друг, маленький ящер Шао Яо, уже вовсю спешили в Северное царство, где с каждым днем увидала маленькая принцесса. Как вы уже догадались, его друг Шао Яо еще в Западном царстве резко стал менять цвет своей шкурки с мраморно-белого на темно-синий, цвет морской волны. Таким образом, он сигнализировал о бедствии, которое настигло Северное царство воды. Именно туда и направились наши путники. Встречало оно их далеко не ласково и приветливо. Здесь вовсю уже бушевала настоящая зима. Реки и озера сковало толстым слоем льда. Вершины гор и холмов надели пуховые белые шапки, а луга и поля были усланы узорчатыми белоснежными коврами. Но доктор Шэнь И настолько хотел помочь маленькой несчастной девочке, что его не остановили ни снежные бури, ни суровые морозы, ни обжигающий ледяной ветер, который нещадно хлестал по щекам. Историю принцессы Сяо Мэй он узнал от синего дракона, который явился ему во сне. И доктор, не раздумывая, направился по следам своего маленького друга. И вот, оставив позади себя величественные горы, бескрайние поля и леса, они увидели из-за горизонта золоченые изогнутые крыши огромного императорского дворца в виде крыла парящей птицы. В это самое время император как раз проводил очередной совет со своими придворными лекарями. Он слушал доклад от маленького толстоватого лысоватого мужчины средних лет, который пытался доказать важность и значимость проведения процедуры купания в кобыльем молоке. Но тут императору сообщили, что к дворцу пришел неизвестный, называет себя небесным посланником и лекарем. Император заинтересовался этим странным персонажем и велел впустить его. Увидев маленького щупленького старца в ветхой одежонке, он сильно засомневался в способностях этого простолюдина. Но, выслушав рассказ Шэнь И про встречу с драконом, который и поведал историю о маленькой принцессе, император решил дать шанс небесному лекарю, мало веря в то, что что-то еще может помочь. «Хорошо», — сказал император, — «но имей в виду, если ты не вылечишь мою принцессу, я лишу тебя головы. Ну а если спасешь ее, то можешь просить все, что захочешь». И Шэнь И принялся за лечение любимого чада императора. Предварительно осмотрев Сяо Мэй, он подтвердил свои догадки. Болезнь эта вовсе не связана с кожей. 3 дня он прикладывал полученный в Западном царстве волшебный камень к определенным местам на хрупком теле девочки. На 4-й день принцесса совершала очередной утренний ритуал умывания прохладной водой. И вдруг ее няня обнаружила, что руки малышки больше не краснеют, личико сияет свежестью, а вместо уродливых красных пятен на милых детских щечках рдеет лишь небольшой румянец. Счастливый император в честь выздоровления своей любимицы устроил пир на весь мир, на который позвал всех жителей Северного царства. Его счастью не было предела, и поэтому он спросил Шэнь-И, что же он хочет в награду. Шэнь-И показал свой волшебный камень и спросил, «Может быть, в вашем царстве есть что-то подобное?» Оказалось, есть. Очень похожий камень как раз хранился в императорской сокровищнице, но ему так и не нашли применения. Император поблагодарил Шэнь-И и торжественно вручил его награду. Еще один чудесный камень с загадочными свойствами, которые мог открыть только такой необычный доктор. Жителям царства очень не терпелось познакомиться с чудо-доктором, и они все пришли на празднование, которое так и назвали «День здоровья». На этом празднике Шэнь-И узнал новый для себя ритуальный танец жителей Северного царства воды. Он задержался во дворце еще на некоторое время, давая развернутые лекции по медицине, делясь своим опытом и накопленными за долгие годы знаниями, а затем, попрощавшись со всеми, и, конечно же, Сяо Мэй покинул дворец. Часть вторая. От легенды к реалиям. Давайте разберемся, чем синий дракон может помочь нам с вами, обычным людям 21 века, а не принцессам из древних легенд. Наша жизнь очень часто складывается из стереотипов, созданных на основе предшествующего опыта человека и перетекающих из поколения в поколение по принципу «очевидное-вероятное». Заболела голова, выпил таблетку, ушиб ногу, нанес обезболивающую мазь. Чтобы не простыть, надо закаляться и так далее. И все бы хорошо и правильно, только вот зачастую привычная нам матрица жизни ломается, выпадает какая-то маленькая шестеренка, и система дает сбой. Наши привычные действия не работают. И тогда мы судорожно начинаем копаться в причине, вернее, делаем попытку. Все наше рвение заканчивается на очевидном выводе. Средство не сработало, значит, надо его менять. И вроде бы снова все логично, но сменив средство, результата мы по-прежнему не видим. Что же мы тогда начинаем делать? Правильно. Мы снова идем по выстроенной веками цепочке стереотипов. Меняем способы до победного, но тем самым только сильнее загоняем себя в знак бесконечности, а порой и безвыходности. Есть очень хорошее выражение: «Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». А я бы немного перефразировала и добавила: «Не можешь решить проблему, измени подход к ее решению». Проще говоря, стоит обратить внимание не на способ решения проблемы, а отыскать корень зла, то есть выяснить и устранить первоначальную причину ее возникновения. Тогда проблема решится сама собой. История из жизни. Найти эпицентр боли. На примере одной из участниц моего курса хочу показать вам, как эта слаженная система стереотипов работает на деле. Долгое время у Галины болел то правый, то левый бок. Женщина неоднократно обращалась к врачам, проходила различные обследования, но доктора лишь разводили руками. Диагноз мы поставить не можем. Анализы все чистые. Что же стала делать наша героиня? Правильно. Она продолжила искать эпицентр своей боли в совершенно очевидном месте и пошла путем, на первый взгляд, логичных умозаключений. Надо менять способ решения проблемы. Обратилась к нетрадиционной медицине за помощью к местной знахарке. Каким-то загадочным образом та определила, что у нашей героини песок в почках. Только вот снова дилемма. УЗИ ничего не подтверждает, а анализы хоть в космос лети. Так бы и продолжала она бегать по замкнутому кругу от врача к целителям, от очевидного к вероятному, если бы не познакомилась с силой синего дракона. «И вот тут у меня прозрели глаза», — пишет Галина. «Разобравшись во взаимосвязях всех органов, я поняла истинную причину моих болей. Это позвоночник. У меня и в шейном отделе есть грыжи, и протрузии, и поясница проблемная. А вот уже проблемы с позвоночником из-за почек. Где-то застревает энергия». Осознав и проследив все причинно-следственные связи, наша героиня сделала правильный вывод, а значит, уже наполовину решила проблему. Всегда стоит помнить, то, что, казалось бы, лежит на поверхности, на самом деле спрятано где-то глубоко и в совершенно неожиданном для вас месте. Иногда нужно расширить границы своего сознания, посмотреть на проблему с другой стороны, и верное решение, как у нашей героини, неожиданно явится вам само. Отзывы о синем драконе. Упражнения на курсе бывают такими простыми и веселыми, что часто я получаю вот такие забавные отзывы, как от Анны. С удовольствием лупила себя скалкой и терлась об косяк, и мои плечики и спина задышали свободно. Вот такой необычный отзыв на занятии недели синего дракона прилетел от Ольги. Всегда считала, что боли в шее от шейного остеохондроза. А нет, не всегда. Ночные вставания в туалет частенько приводили к бессоннице. Уже прошло 2 дня после 5-дневных занятий с каналом почек. И я сплю без просыпания. Энергия возросла во 2-й половине дня, хотя я и жаворонок. Синий дракон оказался щедрым и для Анастасии. После перенесенного ОРВИ у меня снизились умственные способности. Ухудшилась память. Это проявлялось в моей работе, которая связана с умственной деятельностью. После массирования определенных точек появился уровень энергии. Я начинаю быстрее соображать и мыслить яснее. Нахожу решение задач, которые раньше не могла разрешить. Надежде синий дракон тоже полюбился. Перестала болеть поясница. Шея тоже чувствует легкость после компрессов. Меньше времени стала тратить на сон. Энергия двигается. Несмотря на приверженность к зиме и холодный морской цвет, этот дракон очень любим многими. И неспроста. Синий дракон отвечает за молодость и продолжительность жизни. В качестве характера. За уверенность, мужество и бесстрашие зависит от энергии в почках, в организме — за состояние позвоночника и суставов, зубов и волос, головной мозг и слух, мочеполовую систему. Часть 3. Сила синего дракона. Сила синего дракона заключается в 4 органах и системах: почки, мочевой пузырь, позвоночник, головной мозг. Еще от того, насколько здоровы ваши почки и связанные с ними органы, зависит качество вашей жизни, ясность сознания, мышления и интуиции. Какие проблемы поможет решить синий дракон? Заболевания позвоночника, протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, остеохондроз, холодные руки и ноги, бесплодие, импотенции, аденома простаты, энурез, кариес и выпадение зубов, заболевания суставов, артрозы, заболевания мочеполовой системы, пиелонефрит, цистит, камни, проблемы с волосами, тусклые волосы, облысение, снижение памяти и концентрации, забывчивость, боязнь публичных выступлений, страх, что ничего не получится, клаустрофобия, боязнь летать в самолете и другие фобии, снижение слуха, проблемы с почками, хронические инфекции мочевыводящих путей, опущение почек, пристрастие к алкоголю, нарушение сна, в том числе бессонница, угасание и старение организма. Синий дракон напрямую связан с энергией почек, включает в себя два канала — канал мочевого пузыря, канал почек. Канал мочевого пузыря. Это самый длинный канал в нашем организме. Он начинается от внутреннего угла глаза, идет по голове, задней поверхности шеи, вдоль всего позвоночника. Дальше спускается посередине бедра, по подколенной ямке, посередине голени и заканчивается около пятого пальца стопы, мизинца. Рисунок 29. Как идет канал мочевого пузыря. Канал проходит через все тело. Это накладывает определенный отпечаток. По его ходу может быть много различных проблем. Если энергия застревает в каком-то месте, возникают заболевания и обострения. Подробнее об этом канале мы поговорим чуть позже, в первом уроке «Синего дракона». Канал почек. Канал почек начинается на стопе с точки Юнцюань, идет по внутренней боковой поверхности ноги вверх и заканчивается в подключичной ямке. Этот канал сильно реагирует на холод. На синем драконе мы будем выгонять энергию холода из своего организма. Если почки ослаблены и в них есть дисбаланс энергии, это сильно влияет на качество жизни и состояние здоровья. Поэтому в китайской медицине почкам уделяется особое внимание. Функциональная система почек — это то, с чем почки связаны и на состояние каких органов они влияют. Первое. В первую очередь почки связаны с ушами, поэтому снижение слуха — это всегда проблема почек. Энергия оттуда должна подниматься вверх по позвоночнику, заходить в голову и давать импульс органам слуха. Если энергии в почках мало, с возрастом она уже не может подняться так высоко, и слух снижается. Второе. Состояние зубов напрямую отражает состояние почек. Бывает даже, что у детей только что выросшие зубы начинают чернеть и портиться. Это серьезная проблема, которая сложно устраняется, и она также связана с дисбалансом энергии в почках. Третье. Энергия почек дает силу и здоровье суставам. А суставы, в свою очередь, связаны не только с состоянием почек, но отражают состояние здоровья и других органов. О них поговорим позже. Четвертое. Еще один признак слабости энергии в почках — частые ночные пробуждения. После практики синего дракона участники пишут, что количество ночных пробуждений значительно снизилось или ушло совсем. Пятое. Волосы слабые, тонкие, плохо растут. Тоже показатель проблемы функциональной системы почек. Если энергия почек падает, все эти системы начинают работать хуже. Упражнения, которые мы с вами делаем, решают перечисленные ранее проблемы. Давайте поговорим об особенностях характера, которые проявляются при недостатке энергии в канале почек. Люди, у которых есть проблемы с почками, обычно боязливы, постоянно беспокоятся, как бы чего ни случилось. Если мы говорим о таких детях, то они часто жмутся к маме, не уверены в себе. Те, у кого есть камни в почках, как правило, в детстве испытывали какой-то страх. Если вас беспокоят проблемы с почками, делайте точки и упражнения синего дракона. Рисунок 30. Как идет канал почек. Сильные боли в позвоночнике тоже связаны с синим драконом. На первый план выходят именно склерозирующие изменения — остеофиты, жесткие связки. Остеофиты — наросты из костной ткани на поверхности суставов. Если боли в позвоночнике легко проходят, они связаны с каналом и системой селезенки. Диагностика. В почках может быть избыток или недостаток энергии инь и ян. Недостаток энергии инь выражается следующими симптомами. Боли, ослабленность в пояснице, звон в ушах, головокружение, снижение слуха, темные круги под глазами, ночная потливость, небольшой жар. Женщины – нарушение регулярных месячных, мужчины – преждевременные эякуляции. Как проявляется недостаток энергии ян? Холодные руки, ноги, часто человек мерзнет. Боли в пояснице и звон в ушах. Чувство холода в организме. Апатия, быстрая утомляемость, слабость в ногах. Недостаток энергии инь также влияет на работу сердца и печени, а при нехватке энергии ян нарушается работа селезенки и легких. Восполнять недостаток энергии нужно по-разному. Если вы нашли и то, и другое, нужно провести корреляцию. При недостатке энергии инь основное внимание нужно уделить красному и зеленому драконам. При недостатке энергии ян — желтому и белому драконам. Дисбаланс энергии проявляется и в эмоциональном плане. При избытке энергии — волнение, беспокойство, панические атаки. При недостатке энергии — слабость, робость, замкнутость, нежелание разговаривать. Пристрастие к соленому, любовь к синему цвету, боязливость, нравится смотреть на воду. Для нормальной работы почек характерно продуцирование определенных волн энергии. Они соотносятся с такими качествами человека, как смелость, мудрость и надежность. Чтобы развивать и поддерживать в себе эти качества, укреплять орган почек, нужно знать несколько точек. Юн Цюань — точка на стопе. Если у вас недостаток энергии инь, то каждый вечер перед сном мы будем делать простое упражнение для согревания и восполнения энергии в канале. Ребром ладони растираем стопы 108 раз. Особенно хорошо чувствуют эффект от этого упражнения те, у кого часто холодные ноги, кто часто мерзнет. При недостатке энергии ян мы будем стимулировать точку Юн Цюань, но не нажимая на нее, а именно прогревая. Можно клеить имбирь, отрезать кусочек свежего имбиря и наклеить на эту точку на ночь. Это делаем каждый день. Если болят суставы, ноет позвоночник, можно утром начать с согревания точки и делать в течение дня. Рисунок 31. Точка Юн Цюань. Воздействие на Юн Цюань помогает решить многие проблемы. Повышенное давление, учащенное сердцебиение, отсутствие аппетита, боли в пояснице, коленях, суставах. Тай Си. Точка около внутренней лодыжки. Массаж этой точки помогает голове работать лучше, повышает концентрацию внимания, улучшает слух, убирает рассеянность. Рисунок 32. Точка Тайси. Рисунок 33. Точка Фулю. Фулю находится на три поперечника пальца выше точки Тайси. Воздействие на нее. Устраняет воспалительные процессы, убирает застой крови, укрепляет организм. Эти две точки, Тайси и Фулю, нужно массировать в паре каждый день. Боль в шее. Состояние позвоночника можно посмотреть по местам основных изгибов. В этих местах энергия проходит сложнее всего, и поэтому именно в этих местах чаще возникают проблемы. Позвоночник состоит из пяти отделов, которые переходят друг в друга с помощью четырех основных изгибов, а также влияет на положение стоп, поэтому плоскостопие возникает при неправильном положении позвоночника. Итак, нам нужно обратить особое внимание на следующие отделы. Первый шейный позвонок — соединение с черепом. Место соединения седьмого шейного позвонка и первого грудного позвонка. Максимальный грудной кифоз. Грудной кифоз — искривление верхней части позвоночника. Максимальный поясничный лордоз. Поясничный лордоз — изгиб позвоночника вперед, физиологический или патологический. А также смотрим на положение стоп. Если позвоночник здоров, то энергия по нему бежит хорошо, легко, осанка правильная, и все внутренние органы работают правильно. Чтобы так и было, мы устраняем заторы с помощью 5 основных точек. Точка при болях в шее — Хоу-Си. Когда кисть согнута в кулак, эта точка находится в складке ниже мизинца. Рисунок 34. Точка Хоу-Си. В этом месте проходит канал тонкого кишечника. Массируем точку, добиваемся расслабления шеи. Точки при болях в поясничном отделе. Джи-инь. Находится на основании мизинца ноги. Эта точка запускает энергию по каналу мочевого пузыря. Ее нужно просто массировать, растирая эту зону на мизинце стопы. Кунь-лунь. Очень важная точка канала мочевого пузыря. Находится на 2 пальца сзади и выше наружной лодыжки, около сухожилия. Ее массируем 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую. Рисунок 35. Точка Джи-инь. Рисунок 36. Точка Кунь-лунь. Рисунок 37. Точка Юн-цюань. Юн-цюань. О ней мы говорили ранее. Точка находится по центральной линии, в углублении на границе передней и средней трети стопы. При прощупывании она болезненная. Подытожим. Страх является главной энергией, повреждающей почки. Наличие страха в детстве может через несколько десятилетий вызвать проблемы с почками. При недостатке энергии ян у человека будут холодные руки и ноги. При недостатке энергии инь — темные круги под глазами. Проработка каналов мочевого пузыря и почек помогает решить эти проблемы. Урок номер 1. Занятиями цигун можно убрать различные симптомы. Ноющие и тянущие боли в разных отделах позвоночника. Выраженная слабость и головные боли. Состояние апатии и депрессии. Придется работать долго, но это можно устранить с помощью восточной медицины. Нам в помощь синий дракон. Он как раз облегчает боли в позвоночнике, улучшает состояние почек и суставов. Канал почек поднимается по внутренней боковой поверхности ноги и идет навстречу каналу мочевого пузыря. Канал мочевого пузыря начинается от внутреннего угла глаза, проходит по внутренней боковой наружной поверхности головы, шеи и опускается вниз вдоль всего позвоночника, идет вниз по задней поверхности ноги и заканчивается около корня ногтя мизинца стопы. Это самый длинный канал. Точка Цинмин. Это первая точка канала. Иногда головные боли связаны с холодом в канале мочевого пузыря. Поэтому мы будем массировать эти точки. Нажимаем 10 раз около внутреннего угла глаза. Продолжаем массировать по ходу канала мочевого пузыря. Пальцами массируем верхнюю зону поверхности головы спереди назад. Рисунок 38. Точка Цинмин. Рисунок 39. Массаж канала мочевого пузыря. Как выполнять упражнение? Далее массируем точки канала мочевого пузыря по боковой поверхности шеи и вдоль позвоночника. Наша задача — по ходу данного канала двигать энергию. Массируем, растягиваем кожу около шеи. Растираем седьмой шейный позвонок. Там у нас застревает энергия на стыке трех каналов. Массируем открытой ладонью 10 раз по часовой стрелке и 10 раз против часовой. Дальше с помощью скалки простукиваем зону между лопаток с двух сторон позвоночника, но не задевая его. Эта зона как раз по ходу канала мочевого пузыря. Убираем заторы энергии. Тяжесть между лопатками может сохраняться очень длительное время. И такой массаж поможет вам справиться с ней. Теперь растираем поясницу. Руки в замок, убираем поясничный прогиб, поджимаем таз вперед, делаем спину прямой и начинаем растирать. После этого простукиваем зону крестца мягкими кулачками. Синий дракон подразумевает также проработку определенного участка канала мочевого пузыря, который отвечает за выведение токсинов из позвоночника. Он начинается от центра ягодичной складки, идет по всей задней поверхности бедра и заканчивается в подколенной ямке. Будем массировать две точки. Точку под ягодичной складкой, Ченфу, точку в подколенной ямке, Вэйджун. Рисунок 40. Где проходит участок мочевого пузыря? Рисунок 41. Две точки, Ченфу и Вэйджун. Также будем простукивать зону вдоль задней поверхности бедра. Она еще называется сточным каналом. Эта зона, которая помогает сбросить из канала мочевого пузыря все токсины и, соответственно, очистить позвоночник. После этого упражнения спине становится легче. Ставим ногу на опору. Находим под ягодичной складкой посередине точку. Справа или слева начинать не имеет значения, потому что позвоночник у нас проходит по центру. Точку под ягодичной складкой массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Если сложно достать до точки, можно просто простукивать ее кулачком. По центру задней поверхности бедра простукиваем кулачком вниз к подколенной ямке. В ее центре находится точка Вэйджун. Воздействие на эту точку снимает боль в поясничном отделе. Массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Делаем это симметрично с двух сторон. Дальше запускаем энергию по позвоночнику. Будем делать несколько упражнений. Упражнение «Журавль». Описываем эллипс подбородком. Двигаем подбородок вперед. Описываем эллипс к себе и вверх. Упражнение «Черепаха». Представьте, что перед вами бревно. Вы — черепаха. На спине панцирь. И вы как будто пролезаете под этим бревном и вылезаете из панциря. Рисунок 42. Упражнение «Журавль». Направление движения. Рисунок 43. Упражнение «Черепаха». Направление движения. После этого упражнения обязательно растягиваем шею. Убираем заторы и в пояснице. Руки в замочек и растираем ее. Эти упражнения можно делать несколько раз в день. При их выполнении может появиться дискомфорт в грудном или поясничном отделах. Может закружиться голова. Обязательно после упражнений растирайте поясницу. Растягивайте кожу на шее. Урок номер 2. Вы уже знаете, что синий дракон связан с каналами почек и мочевого пузыря. Канал мочевого пузыря начинается от точки Цинмин. 10 раз нажимаем на данную точку. Дальше канал идет по голове, поэтому растираем кожу головы. Растягиваем кожу шеи. После линия канала тянется вдоль всего позвоночника на два поперечника пальца к наружу от него, через ягодицу и по центру бедра, центру голени. Заканчивается она на мизинце на стопе. Простукиваем грудной отдел вдоль позвоночника, к наружу от него, не трогая сам позвоночник, скалкой, куда достает рука. Таким образом, мы решаем сразу несколько задач. Прорабатываем в том числе и легкие, потому что в верхней части находятся точки, которые отвечают за канал легких. В поясничном отделе есть очень важная точка Минмэнь — врата жизни. Рисунок 45. Точка Минмэнь. Чтобы активировать движение энергии в этой зоне, сделаем простое упражнение. Убираем поясничный прогиб, поджали ягодицы, руки в замочек и растираем поясницу. Интенсивно согреваем и напитываем энергией почки. Руки кладем на почки и круговыми движениями к центру позвоночника начинаем собирать энергию. Насыщаем тело свежестью и нежностью. В кости крестца анатомически есть 5 отверстий, и в этой зоне у большинства происходит застревание энергии, склерозирование тканей, есть большая опасность ущемления целых 5 крестцовых нервов. Поэтому прорабатываем и эту зону, простукиваем мягкими кулачками. Активируем зону, которая находится на задней поверхности бедра. Здесь, как мы помним, 2 точки. Точка в центре ягодичной складки. Точка в центре подколенной ямки. Простукиваем зону задней поверхности бедра мягкими кулачками. По линии от первой точки по направлению ко второй вниз. Массируем первую точку или просто стучим по ней. Дальше идем по центру задней поверхности бедра. В центр подколенной ямки можно поставить палец и согнуть колено, если хорошо сгибается. Если не получается, тогда массируем точку, достаем ее, она глубоко. Прорабатываем точку 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Делаем то же самое с другой стороны. Теперь нам нужно проработать позвоночник. Позвоночник — это своеобразная система шарниров, ведь между позвонками находятся диски, которые соединяют между собой позвонки и делают наш позвоночник подвижным. У большинства людей эти диски сухие, и расстояние между позвонками сокращено. От этого все проблемы с позвоночником и внутренними органами. Наша задача — напитать диски энергией, силой и сделать так, чтобы они были эластичными и упругими, чтобы они ожили. Для этого нужен прилив к ним крови и энергии. Диски питаются при помощи осмоса. Они впитывают полезные вещества из окружающих тканей. В самих дисках нет кровеносных сосудов, поэтому нужно сделать так, чтобы вокруг них было хорошее кровоснабжение. И тогда позвонки раздвинутся, вы почувствуете, что стали выше, плечи расправятся, настроение поднимется, и многие проблемы уйдут. Для этого мы делаем упражнения «Журавль» и «Черепаха», которые описаны в предыдущем уроке. Сейчас прорабатываем точки на канале почек. Точку Тайси массируем 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Точку Фулю массируем симметрично с двух сторон. Также 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. После упражнений обязательно нужно пить горячую воду или мочегонный сбор, потому что мы стимулируем движение энергии, движение лимфы, и все токсины нужно вымывать. Особенно после того, как мы простукиваем зону канала мочевого пузыря. Урок номер 3. На синем драконе наша главная задача — сделать так, чтобы ваш позвоночник был гибким, эластичным и чтобы там не было никаких дискомфортных состояний и болей, потому что от этого зависит движение энергии по всему телу. Для этого нужно размягчить связки и те остеофиты, которые есть около позвоночника. Нам нужно каждый день массировать точки для улучшения состояния. Начинаем массаж с точки цинмин, которая находится около внутреннего угла глаза. Нажимаем 10 раз. Это снимет спазм аккомодации, запустит энергию по всему каналу мочевого пузыря. Разминаем кожу головы по ходу канала. Растираем 7-й шейный позвонок. Это зона, где застревает энергия. Особенно обратите внимание на эту точку, если у вас повышенное давление, холод, болят руки, болит голова. При растирании 7-го позвонка локоть стараемся опустить пониже, чтобы руки не уставали. Постукиваем, согреваем его мягкими кулачками. Для проработки спины мы берем скалку и начинаем тщательно простукивать вдоль позвоночника. Переходим к работе с точками по ходу канала. Прорабатываем зону задней поверхности бедра, точки по центру ягодичной складки и в подколенной ямке. Ставим ногу на опору, чтобы открыть точку под ягодичной складкой, и начинаем ее массировать или простукивать. Далее простукиваем зону задней поверхности бедра и активируем точку подколенной ямки. Можно просто согнуть колено, если нет болей, и нажать на эту точку или просто помассировать, в зависимости от вашего состояния. Все точки прорабатываем симметрично с двух сторон. Дальше переходим к каналу почек, где мы изучили две точки — Тай-Си и Фу-Лю. Массируем их 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Все точки прорабатываем симметрично с двух сторон. Переходим к проработке зоны поясничного отдела позвоночника. Точка Мин-Мэнь в его центре и точка Шэнь-Шу по бокам отвечают за почки. Нам нужно их активировать. Убираем поясничный прогиб. Подтягиваем таз, спину выпрямляем, делаем руки в замочек и начинаем интенсивно растирать тыльной стороной кистей рук, согревать эту зону. Затем простукиваем крестец. Здесь застревает энергия. Рисунок 46. Точки Шэнь-Шу. Напитываем энергией почки. Руки кладем на почки и круговыми движениями к центру позвоночника начинаем собирать энергию. После проработки канала должно быть ощущение свежести в теле. В холодное время года продолжаем клеить имбирь на стопы. Отрезаем кусочек свежего имбиря и клеим на точку Юнцуань на ночь, всю неделю, пока занимаемся синим драконом. Если у вас холодные руки и ноги, можно клеить и дольше. А еще хорошо это делать в дни, когда вы где-то замерзли. Урок номер 4. Прорабатываем точки, в которых застревает энергия. Убираем поясничный прогиб, подтягиваем таз, спину выпрямляем. Делаем руки в замочек и начинаем интенсивно согревать эту зону. Мягкими кулачками простукиваем крестец. Здесь часто застревает энергия в 5 крестцовых отверстиях. Если вы все сделаете правильно, почувствуете ощущение свежести в области крестца. Напитываем энергией почки. Руки кладем на поясничный отдел, где находятся почки, и мягкими круговыми движениями к центру позвоночника начинаем собирать энергию. Здесь должно появиться ощущение свежести в теле. Прорабатываем позвоночник, используя упражнение «Журавль и черепаха». Журавль описываем подбородком эллипс и вытягиваем макушку головы. Потом представляем, что на спине панцирь, и перед нами бревно. Мы как будто пролезаем под бревном и вылезаем из панциря. Наклоняем голову и туловище немного вниз, как будто пролезаем под препятствием, и затем вытягиваем голову и шею вперед. Так мы делаем упражнение «Черепаха». После этого упражнения складываем руки в замок за спиной и растираем поясницу. Еще после упражнений обязательно растягиваем кожу на шее, чтобы снять напряжение в шейном отделе. Начинаем простукивать вдоль позвоночника скалкой. Медленный вдох и выдох. Переходим к точкам. Прорабатываем точки на ноге. Тай-си — внутренняя поверхность лодыжки, около ахиллового сухожилия. На три пальца выше — точка фу-лю. Массируем их 10 раз в одну сторону и 10 раз в другую. Все точки прорабатываем симметрично с двух сторон. Переходим к работе с точками по ходу канала мочевого пузыря. Прорабатываем две точки на задней поверхности бедра. Одна по центру ягодичной складки, вторая в подколенной ямке. Ставим ногу на опору, чтобы открыть точку под ягодичной складкой, и начинаем массировать или простукивать ее. Далее простукиваем зону задней поверхности бедра и активируем точку в подколенной ямке. Можно просто согнуть колено, если нет болей, и нажать на эту точку, а можно помассировать, в зависимости от вашего состояния. Все точки прорабатываем симметрично с двух сторон. Убираем заторы в костях, пробуждаем энергию. Простукиваем тазобедренные суставы. Здесь чаще всего застревает холод. В костях и суставах ног есть холод, если вы хоть раз сильно промерзли. Переходим к проработке костей ног на движение энергии. Простукиваем, начиная от бедра. Растираем колени и дальше идем к голеностопным суставам. Простукиваем сверху вниз. Прорабатываем зоны симметрично с двух сторон. Вдох и выдох. Продолжаем клеить имбирь на стопы. Урок номер 5. У тех, кто только знакомится с синим драконом, поначалу возникает много вопросов. Основные. Что нужно делать? Какие проблемы могут решиться? Как правильно заниматься? На некоторые мы уже ответили. Сейчас повторим главное и закрепим информацию. Синий дракон связан с нашими почками. В китайских трактатах почки — это аккумуляторы жизненной энергии цзин. Это значит, что в каждой почке находится энергия, которая дает нам жизненные силы. Это жизненная сила, переданная нам от родителей. По сути, генетически возможная максимальная продолжительность жизни. И чем меньше этой энергии, тем меньше продолжительность жизни, тем быстрее мы стареем, и тем быстрее происходят изменения во всем организме. Своим образом жизни можно как ускорить расход этой энергии и тем самым ускорить приход старости, так и научиться ее сохранять, а значит продлить молодость и время активной жизни. Поэтому в китайской медицине работа с почками — это один из главных способов профилактики заболеваний, улучшения качества жизни, продления жизни. Почки относятся к стихии воды и связаны с сезоном зимы, поэтому зимой очень важно укреплять почки. Пройдемся коротко по тем проблемам, которые поможет решить синий дракон. Деликатная проблема — недержание. У многих возникает такой деликатный вопрос, как недержание, подтекание мочи. Проблема часто встречается у женщин и мужчин после определенного возраста. Чаще всего после 50 лет. Она связана с работой сфинктеров, а почки как раз дают им энергию. Данная проблема может иметь две причины и, соответственно, два способа решения. Слабость — плохая работа сфинктеров. Небольшое подтекание происходит даже при кашле, чихании, смехе, при какой-то нагрузке. Это поможет решить синий дракон. Опущение органов, зависящее от состояния селезенки. Это вопрос к желтому дракону. Здесь необходима работа с тремя уже знакомыми нам точками — Юнцюань, Тайси и Фунлю. Это позволит постепенно решать проблему недержания. Для этого нужно время. Как работать с точками, мы говорили в предыдущих уроках. Основное. Юнцюань активируем с помощью наклеивания имбиря на стопу. Тайси и Фулю массируем. Убираем поясничный прогиб. На канале почек и на канале мочевого пузыря, которыми мы занимаемся на синем драконе, есть огромное количество других точек, а также некоторые зоны, которые очень важно активировать. Точка около внутреннего угла глаза Цинмин снимает спазм аккомодации. Ее проработка полезна тем, у кого устают глаза. Зона, связанная с точками Шу, на канале мочевого пузыря. Они располагаются вдоль всей спины. Активировать их можно, постукивая зону вдоль спины скалкой. Зона поясничного лордоза, то есть поясничного прогиба. Чаще всего с третьей зоной связаны следующие проблемы. Дискомфортные явления в области поясницы. Тянущие боли по задней поверхности бедра или голени, онемение стопы или какого-то пальца на ноге, боль по передней поверхности бедра, боль по передней поверхности живота. Чтобы решить эти проблемы, нужно избыточный поясничный прогиб убирать и растирать. Если вы будете просто растирать, результата не будет, потому что энергия в этой зоне будет стоять. Техника выполнения. Таз подкручиваем вперед, выпрямить спину, растирать поясничную зону ладонями, круговыми движениями с двух сторон, одновременно и симметрично к центру позвоночника. Если вы чувствуете, что у вас есть ограничение подвижности, боли, дискомфорт, тянущие боли по бедру, по голени, то, скорее всего, там есть протрузия диска или грыжа межпозвоночного диска. Если сделать МРТ этой зоны, то сможете об этом узнать. Если дискомфорт есть, но нет возможности пойти на обследование, продолжайте делать упражнения. У них нет противопоказаний, даже при наличии грыжи диска или протрузии диска. Чтобы убрать поясничный прогиб, нужно растирать точку Минмэнь, врата жизни. Она находится в центре поясничной зоны, на позвоночнике, в месте максимального поясничного прогиба, напротив пупка. По бокам поясничной зоны также находятся важные точки. Точки канала почек, Шэньшу, Шу-точки, которые отвечают за канал мочевого пузыря и канал почек. Рисунок 47. Точки Минмэнь и Шэньшу. Мы напитываем энергией поясничную зону, растираем ее с двух сторон ладонями круговыми движениями к центру позвоночника. Кому будут полезны эти упражнения? Тем, у кого есть проблемы, связанные с поясничным отделом. Грыжа диска, протрузия межпозвоночного диска. Если есть проблемы с позвоночником, дискомфорт в ногах, онемение, судороги. Зимой упражнения полезны всем, кому нужно подпитывать и поддерживать почки. Важно! У этих упражнений нет противопоказаний. Зимой для поддержания почек каждый день активируем на стопе точку Юнцюань с помощью наклеивания имбиря. Точки Тайси и Фулю массируем. Плюс делаем упражнение «Журавль и черепаха». Энергия в почках. От энергии в почках зависит также состояние зубов и волос. Есть очень эффективный и приятный метод укрепления энергии в почках, который с удовольствием используют китайцы. И это Массаж стоп. Секрет в том, что нужно знать, на какие точки и как воздействовать, чтобы массаж стал не просто приятной, но и оздоровительной процедурой. В каждом китайском городе есть массажные салоны, где делают только массаж стоп, и в каждом своя секретная техника массажа. Мы с вами выучим специальный массаж для укрепления почек, а значит, и для улучшения состояния мочеполовой системы, зубов, волос, для согревания часто мерзнущих конечностей, то есть помогающий при всех проблемах синего дракона. Итак, начнем. От первой точки канала почек на стопе Юнцюань проводим пальцем по каналу мочеточника по диагонали вниз чуть ниже середины внутренней стороны стопы, ближе к пятке, к зоне проекции мочевого пузыря. Она находится на границе подошвы и боковой части. Начинаем с левой ноги, после массируем правую. Делаем 7 подходов по 7 раз. 7 раз нажимаем пальцем в центр стопы на первую точку Юнцюань. 7 раз проводим, гладим пальцем по мочеточнику. 7 раз вращаем пальцем по зоне проекции мочевого пузыря. Рисунок 48. Проекция органов на стопах. Рисунок 49. Массаж стоп, траектория упражнения. Важно! После того, как вы промассировали зону на стопах, нужно обязательно выпить горячей воды. Почкам нужно помочь вывести токсины, особенно если есть песок или камни. Урок номер 6. Закрепление пройденного. Когда мы начинаем плавно двигать энергию, она переходит из одного канала в другой. В каких-то местах энергия может застревать. По этой причине возникают обострения, которые мы убираем на драконах. Так, после курса вы заметите, что многие мелкие проблемы стали исчезать сами собой, а при регулярных занятиях, более длительное время, заметите улучшение своего здоровья и состояния в разных органах, даже при хронических болезнях. Это может быть давление, головная боль, боли в животе, в пояснице, заторы лимфы, разные проблемы, в зависимости от ваших особенностей. Важно! Если случилось обострение, нужно через это место двигать энергию. Массаж стоп зимой нужно делать каждый день. Это улучшит иммунитет, состояние позвоночника, эндокринной системы. 7 раз нажимаем пальцем в центр стопы. На первую точку Юнцюань. 7 раз проводим, гладим пальцем по проекции мочеточника на стопе. 7 раз вращаем пальцем по зоне проекции мочевого пузыря. Делаем 7 подходов по 7 раз, симметрично с двух сторон. Напоминаю, упражнение, которое улучшает состояние эндокринной системы, омолаживает, улучшает память, внимание, концентрацию и является профилактикой болезни Альцгеймера. Растираем 108 раз стопу вдоль от пятки до пальцев каждый день в направлении туда-обратно. Растираем на двух стопах. Эти упражнения хорошо укрепляют почки. Почки — хранители наследственной информации. Они связаны со многими показателями здоровья. Волосы, суставы, зубы, позвоночник, внимание, память, концентрация, сфинктеры. Если у вас есть проблемы хоть по одному из перечисленных ранее пунктов, значит, есть ослабление энергии в почках. И массируя три точки — Юнцюань, Тайси и Фулю — вы сможете наполнять энергией почки. Растирание точек Минмэнь и Шэньшу на пояснице и по бокам помогает убрать проблемы, связанные с протрузиями дисков позвоночника, грыжами межпозвоночного диска, болями в пояснице, болями в крестце, болями в ногах, проблемы с гинекологией, низом живота. Эти точки массируем и растираем. Чтобы оздоравливать все органы и системы, нужно простукивать скалкой участок канала мочевого пузыря вдоль позвоночника, от уровня плеч до верхнего края поясничного отдела. Важно, не стучим в зоне поясницы и по позвоночнику. Стучим только грудной отдел с двух сторон от позвоночника, отступив к наружу от него. У упражнений журавли и черепаха есть ограничения. Если у вас проблемы с шеей, и вы активно начинаете двигать шею, перегибать ее, может немного кружиться голова. Если вы чувствуете, что вам некомфортно, пока не делайте это упражнение, просто растягивайте кожу на шее. После этих упражнений важно растирать поясницу и растягивать кожу на шее. Эти упражнения базовые, они хороши всем, у них нет противопоказаний. Единственное, если у вас начинает после какого-то упражнения болеть голова, кружиться, то есть только одна причина — где-то зажимает сосуд, зажимает канал, и энергия не проходит. Нужно помогать себе двигать энергию, растягивать кожу на шее и продолжать убирать заторы работой с точками.